Медленно сосчитать до трех, мелькнуло в голове Джексона. И все закончится. Он потерял ощущение света и звука. И даже мягкая кожа зверя под ладонями. Он попытался считать, но не смог. Его сознание тоже оказалось застывшим, замороженным. Но в тот момент, когда он был готов взорваться воплем ужаса, прохладный вечерний воздух заполнил легкие. Они парили над Бенденом. И никогда еще чаша веера с ее обрывистыми стенами, рассвеченными лучами солнца, не казалась столь гостеприимной. Черные отверстия, провалы туннелей, ведущих в логово драконов, беззвучно приветствовали его, ошеломленного, дрожащего. Когда они по спирали спускались вниз, Джексон увидел бронзового мнемента, самого большого дракона, когда-либо появлявшегося на свет из яйца. Он отдыхал на карнизе своего веера. Она, золотая королева Бендена, на площадке рождений, догадался Джексон. Там, в теплых песках, под сводами необъятной пещеры, зрела новая кладка. Скоро запечатление. В кладке есть королевское яйцо. Джексон слышал, что во время поиска была отобрана одна из руатанских девушек. Госпожа Бендена тоже из Руата. Его холд дал Перну много повелительниц. Мардра, конечно, не столь прославлена, как Лесса или Маретта, но и она из Руата. У нее, правда, были забавные представления о холде, и она всегда раздражала Лайтела. Джексон знал это наверняка. Он видел, как начинает дергаться в тике щека опекуна. Когда приходила Лесса, такого не было. Но Лесса давно уже не появлялась в Руате. Когда они в очередной раз повернули, юный руатанский лорд увидел ее. Вместе с Фларом она стояла на карнизе королевского веера. Зеленая испустила переливчатую трель. В ответ раздался низкий рык мнемента. Грохочущее эхо заметалось меж стен чаши. Значит, Рамота, королева, уже знает об их прибытии. Джексон почувствовал себя гораздо уверенней. Особенно, когда заметил маленькую фигурку, промчавшуюся по дну котловины к лестнице, что вела в королевский веер. Лесам, его друг. Они не виделись несколько месяцев. Джексон не возражал бы, если бы полет длился бесконечно, но ему не терпелось встретиться с Флесаном. Под строгим взглядом Лайтела Джексон с некоторой нервозностью выполнил положенные поклоны перед госпожой и предводителем веера. Он часто репетировал эти церемониальные движения и питал искреннее почтение к Лессе и Флару. Но сейчас, путаясь в словах традиционного приветствия, чувствовал себя глупо. «Ты приехал! Ты приехал! Я сказал Гандидану, что ты здесь!» Флесан, перепрыгивая через две ступени, взлетел на карниз и бросился к другу, едва не сбив Джексона с ног. Флесан был на три оборота младше, но он родился в Вейре и мог бы уже научиться вести себя прилично, тем более, что Лесса и Флар, по обычаю, передали его на воспитание приемной матери. Может быть, не все придирки Мардры несправедливы. Она всегда говорила, что манеры людей из новых вееров оставляют желать лучшего. Флесан, словно почувствовав молчаливое осуждение приятеля, подтянулся и безукоризненно вежливо склонился перед Лайтелом. «Добрый день, господин мой Лайтел! Прими мою благодарность за то, что ты взял с собой лорда Джексона. Можем мы идти?» И прежде чем кто-нибудь из взрослых успел ответить, он взял Джексона за руку и потащил к лестнице. «Не лезь в неприятности, Джексон!» — напутствовал его Лайтел. «Здесь трудно влипнуть в какую-нибудь историю», — засмеялась Лесса. «Сегодня утром я перерыл весь холд, пока нашел его в заброшенных коридорах». «Но почему Лайтел должен обо всем рассказать Лессе?» Джексон застонал про себя, вспомнив укоризненный взгляд опекуна. «Ты что-нибудь нашел?» — спросил Флесан, как только они одолели лестницу. «Нашел?» «Да, в тех заброшенных коридорах». Глаза Флесана расширились, в голосе зазвучали интонации Лайтела. Джексон с разбега пнул булыжник и, оценив расстояние, на которое отлетел камень, довольно кивнул. «О, только пустые комнаты и переходы, полные пыли и мусора. Старый туннель никуда не ведет, там тупик, ничего стоящего. Пойдем, Джексон». Загадочный тон Флесана заставил Джексона повнимательнее взглянуть на приятеля. «Куда?»